64. Поместье в Сантильяне. 25 мая 1968 года, суббота. Мать снова позвала Сару. Она проснулась в отличном настроении. Это был день рождения девочки, ей исполнилось 11, уже почти взрослая. «Что вам угодно, мама?» Лежа в кровати, мать велела ей пройти в спальню. «Вылей горшок и принеси мне завтрак. Сегодня прекрасный день, не так ли?» Улыбаясь, мать посмотрела в окно. Дом Товаров не отличался живописными видами. Окна выходили на узкую улочку, и если выглянуть наружу, можно было увидеть лишь ограду соседнего участка. А потом спустись с братом в подвал. Отец вас звал, уж не знаю зачем. Девочка сглотнула слюну. Вскоре она принесла поднос со стаканом молока и печеньем. «Матушка, может быть, вы встанете сегодня? Погода и правда хорошая». «Мы это уже обсуждали, деточка. Я дала обед святой Хулиане, а обеты нарушать нельзя. Но у меня день рождения. Мы могли бы выйти. Ненадолго погреться на солнышке. Мы должны выйти, мама. Мы не можем оставаться в этом доме. Я знаю, что нам устроит отец», — молча умоляла Сара. «Нет, малышка, даже не проси. Раз так, пусть Сауль хотя бы выйдет поиграть с ребятами, они ждут его на площади». «И откуда в тебе это желание вечно перечить? А ну-ка, спускайтесь с братом в подвал, а я еще чуть-чуть вздремну. Хорошо, мама». И они с братом, взявшись за руки, спустились по лестнице. Внизу их поджидал отец. Порнограф-любитель вытащил свою самодельную камеру, точно так же его отец в далеких 30-х годах доставал свой 16-миллиметровый кодек, привезенный из Франции. Он объяснил детям, что и как делать. Сара пристально смотрела на младшего брата. «Смотри мне в глаза. Все время смотри мне в глаза. Я буду тебя защищать, Сауль». «Нет, это я буду тебя защищать», — сказал мальчик. «Нет, я тебя. Нет, я тебя. Нет, я тебя». Это был их единственный способ спрятаться от реальности, чтобы все прошло быстро и приказы отца остались в самом темном углу сырого подвала.